курьеры и ангелы. Есть ли у вас сегодня конкуренты? Недавно на рынок проката вышла компания photosale.ru. Но они ориентируются на верхний сегмент, сдают очень дорогое оборудование за очень большие деньги. Соответственно, рисков у них совсем мало, и их клиенты — люди с именем. Вообще, фотопрокат как бизнес — это сложно. Потребности в услуге высоки, но вложения долгие и рискованные, нет открытой информации по спросу и специфике техники. Ведь объектив может окупаться 4 месяца, а может 4 года. Все зависит от правильности подбора и оценки. У нас есть опыт ошибок и уникальная статистика по рынку, поэтому сегодня мы можем оптимизировать свои расходы. В среднем сегменте фотопрокат – монополист и полностью удовлетворяет спрос. Если появится конкурент, то мы разделим с ним 40% рентабельности ниши пополам. Это может быть любой фотомагазин полного цикла – продажа, обслуживание, ремонт и сюда же прокат. Мы тоже пошли в сторону смежных услуг. Сканирование пленок позволяет загрузить простаивающую технику. Курьеры и ангелы, они же ассистенты, привозят аппаратуру на съемку, следят за ней, увозят обратно и облегчают нашим клиентам жизнь. Мы открыли интернет-магазин фототехники с круглосуточной доставкой, заключили соглашение о сотрудничестве с ремонтом фототехники и фотобанком. Сейчас ищем партнеров по печати фотографий и фотостудию. Клиенты сами подсказывают, что им нужно. Главное — уметь слушать. Приходит человек, пробует какие-то варианты, советуется, и потом что-то у нас же приобретает. В компании работают 15 человек, и все они настроены на решение проблем потребителей. Где что найти, куда привезти, где починить. В Москве нет нормальных сервис-центров. Nikon ремонтирует фотоаппараты 21 день и не дает на это время камеру на замену. А фотографу надо как-то деньги зарабатывать. Кроме того, в интернет-магазинах никогда нет в наличии половины ассортимента. На этом рынке существует страшный дефицит. Производителям заказывают 50 аппаратов, приходит 20. И так третий год подряд. Западные компании не рассматривают Россию как рынок сбыта. В итоге приходится за одной камерой или объективом бегать по всему городу. Когда я делала расширение ассортимента, очень многое пришлось вычеркнуть просто потому, что позиции не удалось найти, а ждать 3-4 месяца невозможно. То есть человек вынужден брать фотоаппарат на прокат, даже если у него есть деньги на его покупку. Нишу массового потребления осваивать не планируете? Там слишком большие риски, много поломок, невозвратов, ассортимент другой, нагрузка на технику. Стремительные потери ее стоимости, гигантские затраты на рекламу и так далее. Это совсем другой бизнес, другие цены и потребители. У нас в планах держаться в своем сегменте, расширяться в позициях, выходить в регионы и укреплять сообщество фотозависимых.